Ваймс внимательно слушал монотонную речь гномов. Могло показаться, что Маркоу умоляет их, но это было не так. Клан соглашался не из благоразумия, не в качестве повиновения закону, а потому что об этом просил Маркоу. Наконец капрал поднял голову. Он сидел на гномьем стуле, и его колени выглядели кривой рамкой для лица. «Капитан, вы должны понять, что мастерская гнома — это не просто мастерская». «Хорошо», — согласился Ваймс. «Я понимаю». «Кроме того, вы очень большой». «Извини». «Вы больше гнома». «А-а-а». «Мастерская гнома — это как внутренняя часть его одежды, если вы понимаете, что я имею в виду. Они говорят, что если с вами буду я, то вы можете ее осмотреть, но вы ничего не должны там трогать. Они не очень довольны происходящим, капитан». Гном, который, возможно, был госпожой Крюкомолот, протянул им связку ключей. «Вообще-то, я всегда ладил с гномами», — пожал плечами Ваймс. «Они недовольны, сэр. Они сомневаются в том, что мы на что-то способны». «О, мы способны на многое». «Наверное, я не точно перевел. Как бы сказать, они думают, что мы им ничем не поможем. Это не в обиду, сэр, просто они считают, что нам ничего не дадут сделать».